Глава 7. Василиса. «Быстрее, пожалуйста, он задыхается!» Почти кричала я, вбегая в приемный покой ветеринарной клиники с переноской в руках. Ресепшн, белый кафель, запах антисептика и немного шерсти. За стойкой сидела девушка с синими волосами и пирсингом в брови. Она моргнула, посмотрела на меня, потом на переноску и спокойно сказала. «Здравствуйте, на прием записаны?» «Да, я записана. В список, если сейчас не спасете, я тут лягу и умру». Она слегка приподняла бровь. «Поняла. Срочный пациент». Я тут же дернулась от распахивающейся сбоку двери, откуда вывалились на волю два огромных мужчины в белых халатах, как будто где-то прозвучал «Кот, пушистая катастрофа». «Мейн-кун», — выдохнула я, протягивая переноску. «Поел курицу. Я не знала, у него аллергия, да?» «Возможно. Мы проверим», — отозвался один из врачей. «Не волнуйтесь, сейчас мы все сделаем». Я осталась стоять посреди приемного зала, как дерево после урагана. Зал был почти пустой. Где-то в углу женщина гладила хромающего корги в комбинезоне. На стенах висели плакаты с надписями «Кошка не предмет мебели» и «Не забывайте про прививки». Я смотрела в одну точку и пыталась не разреветься. «Ну ты умница, Белозерова», – прошептала я. Превратила потенциального работодателя в своего личного врага за каких-то 6 часов. И ведь все шло так хорошо. Ну, более-менее. Уборка была блеск. Ужин на подходе. Даже кофе из турки получился идеально. И вот на тебе. Кот в анафилаксии, я на грани нервного срыва, работа под угрозой. Тут рядом зазвонил телефон. «Ветклиника 4 лапы. Слушаю вас». Девушка с синими волосами подняла трубку, и голос ее изменился. «Еще раз, какой кот? Серый с кисточкой на ушах?» «Да, да, у нас. Пострадавший Мейн-кун поступил с аллергической реакцией. Имя питомца, пожалуйста». «Барсик? Вы кем приходитесь? Хозяин? Кравцов? Илья Кравцов?» «Окей, записала». Я застыла. «Да, конечно, мы передадим», продолжала она. «Нет, его уже смотрит врач». «Да, я поняла. Да, можно приехать». «Да». Девушка кинула на меня быстрый взгляд. «Привезла девушка. Да, она еще здесь. Хорошо». Я медленно опустилась на скамейку. Сердце глухо бухало в груди. «Он едет. Он едет сюда. О боже, он меня убьет. Он хирург, у него наверняка есть инструменты. Отрежет мне что-нибудь ненужное или нужное, включая гордость». Прошло 5, может 10. Я уже почти слилась со скамейкой, когда дверь приемного покоя с грохотом распахнулась. Илья Кравцов в сером пальто, рубашке с расстегнутым воротом и таким выражением лица, что даже автоматическая дверь, кажется, чуть дрогнула. Волосы чуть взъерошены, глаза ледяные, плечи напряжены. Он влетел внутрь, как ураган в операционный блок, и увидел меня. Наши взгляды встретились. Если бы можно было умереть от одного лишь взгляда, я бы уже лежала рядом с Барсиком на соседней капельнице. «Где он?» – прохрипел он. «В процедурной», – выдала администратор. «Не переживайте вы так, все в порядке, состояние котика стабильное. Девушка привезла его очень вовремя. Аллергическую реакцию остановили, в данный момент животное на капельнице». Илья развернулся ко мне. «Что случилось?» Я встала и выдала на одном дыхании. «И я не знала, что у него аллергия, я просто хотела его накормить, потому что он ходил за мной и просил. Ну как просил? Шантажировал. Сел посреди кухни и смотрел, как будто я последнее куриное крылышко в мире. А потом начал есть, ну я и подумала, что все нормально, а потом...» «Ты дала ему курицу?» Перебил он. «Да, сварила, я же не изверг, не жарила с приправами и не сырое мясо дала», — воскликнула я. «Просто, ну, курица, это же базовая, коты любят курицу». «Барсик не кот, Барсик Мейн-кун с аллергией на курицу», — почти рявкнул он. «И я оставил тебя на день, один день, и ты чуть не угробила его». «Я не знала», — голос сорвался. «Мне никто не сказал!» «А спросить?» Он шагнул ближе, и я сделала шаг назад. «Простите, конечно», — я вздохнула. «Но, может, когда нанимаешь людей, стоит сообщать, что у тебя дома живет пушистый снайпер, которому от грудки может поплохеть. К тому же, чтобы спросить, надо хотя бы знать номер телефона. Или мне как, по-вашему, надо было с вами связываться? Голубями?» Он сжал челюсти. «Ты понимаешь, что могла его убить?» Я резко подняла голову. «А вы понимаете, что вы вообще не знаете, кто я такая? Вы даже не поинтересовались моей фамилией, когда я к вам пришла. Зато сразу домой впустили. А теперь орете. Может, вы не менее безответственны, чем я?» Молчание. Его глаза метнулись по моему лицу. Я ожидала, что сейчас все. Он скажет: «Проваливай», и дело с концом. Работа потеряна, шанс на спасение вместе с ней. И вишенка на торте, чувство, что я опять всех подвела. Но он вдруг выдохнул, медленно, и будто немного сдулся. «Он в порядке?» — спросил уже тише. Я кивнула. «Вам же сказали, что его стабилизировали. Он на капельнице. Я очень сожалею». Он кивнул, посмотрел в сторону процедурной. «И я схожу к нему». Я кивнула, а мужчина прошел мимо. Я осталась стоять у стены, прижавшись к холодной плитке, как привидение. Потом медленно опустилась обратно на скамейку и прошептала: «Ну и день. Добро пожаловать в ад, Белозерова». Но где-то внутри, странно, нелогично, теплилось чувство. Он приехал, и, несмотря на все, он не выгнал меня. Пока что.